Его плечи задрожали. Он не знал, как ему быть дальше. Он не знал, что ему делать. Он превратился в того, против кого раньше сражался сам. Он не мог вернуться обратно, не таким. Он не мог предстать в таком облике перед своим отцом, перед тем, кто родил его и воспитал таким, какой он есть. «Тебе больно от осознания того, что ты потерял связь с близкими?» — неожиданно прозвучал голос рядом. Батарг вздрогнул от неожиданности. Он поднял голову и увидел перед собой того самого мужчину, что появлялся раньше. Он даже не услышал его приближения, даже не заметил, как двери открылись. На щетинистом лице мужчины была слабая теплая улыбка, однако Батарг понимал, что за ней ничего хорошего не скрывается. Этот мужчина нет, это существо, ему абсолютно плевать на его чувства. «Понимаю», — протянул мужчина, — «все мы прошли через это, однако теперь у тебя есть мы. Мы твоя семья и останемся ею навсегда. Человеческая жизнь недолговечна. Разве можно по-настоящему любить, когда твоя жизнь может прерваться в любой момент? Нет, для людей важна лишь их собственная жизнь, именно поэтому они стараются ее прожить только ради себя. Мы же, обладатели вечной жизни, можем любить вечно, по-настоящему, так, как никто и никогда. Вскоре ты это поймешь». Батарг пытался вспомнить имя этого мужчины и, видимо, он это заметил. «Мое имя Вера, но ведь я и раньше тебе представлялся, так что, думаю, ты не забыл», — улыбнулся он. Он обернулся и направился на выход. «Пойдем со мной, сегодня я представлю тебя нашим братьям и сестрам». Батарг задумался, почему все это происходило именно с ним, за что ему все это, ведь он был тем, кто совершал подвиги во имя богов. Теперь они его бросили, предали, не помогли, когда он нуждался в этом больше всего. В его глазах вспыхнула ярость. Он сжал кулаки до крови на ладонях и тут же ощутил, как его плеча касается чья-то рука. Это был Вера. «Не думай о плохом, ведь теперь тебя никто не оставит. Пойдем». Батарг поднялся и последовал за мужчиной. Он шел по длинному темному коридору, чьи каменные стены были украшены различными фресками и барельефами. Вокруг не горело ни одного факела, однако этого и не требовалось. Батарг мог прекрасно все видеть. Возможно, это благодаря его новой природе. Коридор привел их к извилистой деревянной лестнице, ведущей наверх. «Это место напоминало древние нордские развалины», — думал принц. Однако здесь, на удивление, было весьма чисто и даже уютно. Нигде не было ни единого пятнышка, а в углах не было даже и намека на паутину. Было видно, что за этим местом внимательно следят. Поднявшись по скрипучим ступенькам наверх, они оказались в широком проходе, ведущем в большой зал, скрывающийся за массивными украшенными железом деревянными дверьми. «Это здесь», — улыбнулся Вера, открывая двери. Противный скрип ударил в уши Батарга, из-за чего он непроизвольно зажмурил глаза и, когда он их открыл, он увидел помещение, что скрывалось за дверьми. Это был просторный зал, своды которого держались на узорчатых колоннах, с длинным столом в центре. За столом сидело несколько человек. В его нос ударил резкий металлический запах, от которого начинала кружиться голова, а желудок жалобно стонать. Однако он не ощутил никакой дикой животной тяги. Он мог стойко сопротивляться желанию зверя внутри. Он зашел вслед за Верой в зал и внимательнее осмотрел всех собравшихся людей, если их таковыми можно было называть. Все они, как и сам Вера, что его сопровождал, были детьми ночи. Всего их было пятеро, включая Вера. Первым был рослый мужик с густой бородой и причудливыми усами, внешне напоминающий кабана, и, даже несмотря на свою природу, он был довольно бодр и упитан. Следующим был похожий на него, однако намного более тощий мужчина. Впрочем, это было единственное отличие, что мог заметить принц. Сразу за ними сидела молодая на вид девушка с короткими блондинистыми волосами и хитрым взглядом ониксовых глаз. Ее кожа была настолько бледной, что, казалось, малейшее касание сдерет с нее всю шкуру. И последний, в самом отдаленном уголке зала сидела красивая девушка в темно-красной легкой броне, напоминающей дорогие графские одеяния. У нее были длинные черные волосы, аккуратно придерживаемые платиновой диадемой, и пухлые розовые губы и загадочные, словно демонические глаза, сияющие янтарем во тьме. Заметив на себе взгляд Батарга, девушка недовольно хмыкнула и отвернулась. «Братья и сестры, сегодня счастливый день. Сегодня наш брат Батарг полностью переродился и стал одним из нас», — торжественно произнес Вера. Вера повернулся к Батаргу и жестом пригласил его подойти ближе. «Он легендарный герой, обладающий мощью секиры грома. Именно он поможет нам в нашем деле». «Секира», — подумал Батарг, — «он ведь даже не знает, Где она сейчас? А молот бури он утратил навсегда, как и Кирасу богини Кин. Боги отвернулись от него. Девушка, что сидела в углу, неожиданно поднялась с места и подошла ближе к Батаргу. Когда их лица были достаточно близко, она с вызовом посмотрела в его глаза, отчего, не ожидая подобного, парень даже отшатнулся назад. «Нужно проверить, на что он способен», — произнесла девушка. «Я не могу довериться кому попало, просто наслушавшись слухов. Но, никаких но, мы должны его найти, просто обязаны», — воскликнула девушка. Батарг совершенно не понимал, о чем идет речь. Про что или про кого она говорит? Наш господин наверняка в безопасности. Ты не понимаешь. Все-таки он тот, кто одолел самого пожирателя. С ним все будет в порядке, я верю в это. Время пошло вспять. Все мы были разбросаны по миру, а его крепость. Не беспокойтесь, я вас прекрасно понимаю, улыбнулся Вера. Я верю, что однажды мы все снова будем вместе, как и прежде. Я уверен, что наш господин все еще ждет вашего согласия, леди Серна. Примечание к части. Спасибо всем, кто не пожалел времени и помог мне. Конечно, это не решило всех моих проблем, но благодаря этому жесту я смог оплатить часть своих долгов. И, кто бы что ни говорил, а работать по ночам довольно удобно, особенно таким совам, как я. Правда, учитывая ситуацию, походу мне придется искать вторую работу. А сейчас я спать. Часть 2. Глава 3. Снежный остров. Чтобы кто ни говорил, Ашиагарад знал намного больше, чем показывал. Можно было даже сказать, что он знал все, или почти все. Все же он был умен, или безумен, не суть важно, все же гениальность зачастую граничит с безумием. Так что, всем известные любители кисломолочных изделий, за исключением козьего молока, козье молоко никто не любит, имел полное право называться интеллектуалом. Все же, он частенько копался в мозгах, в чужих, и любил разглагольствовать на различные темы, затевая всякие демагоги. С кактусом. Также он регулярно посещал различные исследовательские центры, библиотеки, научные кружки и гильдии магов, чтобы пообщаться с учеными людьми. Правда, довольно часто это оборачивалось тем, что его собеседники съезжали с катушек. Все же, не каждый смертный способен устоять перед великим умом безумного, но гениального, но безумного принца Даэдра. Поэтому, Шиагарат гордо именовал себя профессором безумных наук и мастером лоботомии. Все-таки, она помогала почти во всех случаях. Шиагарат знал намного больше, чем показывал, чем говорил. А говорил он очень много, очень много. Но знал он еще больше. Он знал даже то, что ему не положено было знать. То, чего он не мог знать. Лицо безумного бога растянулось в зловещей улыбке. Он соединил кончики пальцев и тихо-тихо вдохнул зловонный аромат смерти, что витал вокруг. Это место было им пропитано. Этот запах был везде. Его буквально можно было видеть. Ах, какой прекрасный запах! Блаженно протянул Даэдра, раскинув руки в стороны. Напоминает аромат моей покойной бабушки. Я иногда так по ней скучаю. Хорошо, что у меня всегда с собой есть ее частичка. Он утер выступившие слезы кистью скелета, которую извлек непонятно откуда. Оглянувшись вокруг себя, Шиагарат наткнулся на что-то взглядом и, счастливо засияв, словно щенок, увидевший хозяина, поскакал вперед. А вот и ты. Огромная ледяная ступня опустилась прямо перед нами, накрыв волной снега. Я только краем глаза заметил этого гиганта, но уже было понятно, что с таким лучше не связываться. Я просто не представляю, насколько высокие характеристики должны быть у этой громадины. Но только то, что я не вижу его уровня, уже заставляет задуматься. Потолок здания, в котором мы укрылись, начал трещать. Мне хватило мгновения, чтобы понять, что случится дальше. Я схватил Валерику, прижал к себе и, пока та не успела ничего понять, применил нематериальность и провалился вниз. Бух! Потолок с грохотом обрушился, завалив весь первый этаж. Мы свалились примерно на 3-4 этажа вниз. Здесь было темно, холодно, все в паутине, зато без снега и великанов. Я поднялся с места и огляделся. С виду похоже на обыкновенные нордские руины. Однако, вспоминая ту детину, от которой мурашки по всему телу, слабо верится, что сейчас мы в Скайриме. Нет, определенно нет. Это точно не Скайрим. Тогда где мы, на ум приходит только одно место. Историческая родина нордов, занесенная снегами и покинутая Атмара. Если это так, то каким образом мы теперь должны попасть на материк? Да и как нам здесь выживать-то? Ладно, хорошо, успокоимся и обдумаем все с холодной головой. Да, я не видел характеристик этих существ, но это не значит, что я не смогу одолеть их, ведь такое уже было и не раз. К тому же, теперь у меня есть золотая марка и Умбра. Ура, ты вспомнил обо мне, с сарказмом произнесла Умбра в подсознании. Конечно, эти гады должны быть довольно сильными, но ведь от этого только веселей, разве нет? Ты ведь такой же, как и я. Мы рождены для битв. Мы рождены, чтобы убивать. Действительно. Че, что это было? Очухавшись, спросила Валерика. Где мы? Это ведь не Скайрим. Я права, определенно не Скайрим, вздохнул я, присаживаясь на пол. Есть у меня одно предположение, но, да, оно звучит довольно дико. И все же, произнесла женщина, подойдя ближе, других идей у нас нет. Это Атмара. Правда. Насколько мне известно, здесь не должно быть подобных существ. Или я ошибаюсь? Атмара, удивилась вампирша. Но ведь это место должно быть огорожено природным барьером. Эту аномалию исследовали многие маги и даже псиджики. Из-за постоянной магической бури вокруг острова сюда нельзя попасть никак. Даже магия Обливиона не способна открыть сюда портал. Однако, если, как ты говоришь, нас отправил сюда принц Дайдра, то это может быть правдой. Вот и верь после этого Дайдра. Хотя, по сути, он никак меня не обманул. Он же отправил меня в Нирн. Ладно, нужно решать, что делать дальше. Если вокруг Атмары вечная магическая буря, не позволяющая попасть на остров, то и обратно на материк попасть будет тяжело. Если это вообще возможно. Нет, должно быть решение. Ладно, пока об этом не стоит думать. Даже если мы как-то сможем преодолеть барьер, нам ни на чем добираться до Тамриэля. У нас нет корабля. Долететь я вряд ли смог. Сил просто не хватит, а телепортироваться я не умею. Черт, неужели мне придется строить корабль? Я что, похож на плотника? Что нам теперь делать? Произнесла вампирша, глядя на меня своими алыми глазами. В темноте они сияли намного ярче. Пока не знаю, после небольшой паузы ответил я. Возможно, сперва нам стоит получше осмотреться. Когда мы будем обладать достаточным количеством информации, можно будет решить, что делать дальше. «Ты прав», — ответила женщина с грустной улыбкой. «Что-то не так?» «Нет», — слегка смутилась она. «Просто, все так, неожиданно, понимаешь, всего пару дней назад я и представить не могла, что когда-нибудь снова окажусь в этом мире. Я даже мечтать не смела о подобном. А теперь я здесь, в холодной, суровой и неприступной Атмаре, куда стремились попасть многие маги и исследователи». Валерика мечтательно посмотрела вокруг. «В этом месте сокрыто столько тайн. Ты выглядишь такой увлеченной, когда говоришь об этом», — с улыбкой ответил я. Валерика немного смутилась и отвела взгляд. «Так, каков наш план?» Решив сменить тему, спросила вампирша. «Я хотел походить по этим подземельям. Вдруг что-нибудь интересное найдем? Только сперва мне нужно кое-что сделать. Я потратил довольно много маны и мне нужно восстановиться. Подождешь 2 часа?» «Да, конечно», — кивнула Валерика. Я уселся на пол и открыл окно системы. Во время турнира Байти я достиг очередного ресета, правда, все не давали его пройти. Думаю, сейчас самое время это сделать. Так, что там у нас доступно? Часть 2, глава 4. Статы и перезагрузка. Начать перезагрузку персонажа? Да. Вы уверены? Да. Начинаем. Выберите один из предложенных вариантов развития расы. Дайдра, повелитель душ, вы не стремитесь изменять свою сущность. Познав все прелести бытия и в совершенстве овладев своей сущностью, вы стали тем, кого поистине стоит опасаться. Все характеристики увеличены, расовые способности усилены. Однако, выбрав этот путь, вы навсегда отвергаете стезю развития. Дайдра, король душ, перед вашей мощью склоняются все смертные и бессмертные души. Они трепещут в страхе, услышав ваш голос, а любое ваше слово для них – закон. Мощь вашей души увеличена в 10 раз. Выбрав этот путь, вы навсегда теряете возможность существовать в плане смертных. Однако, сможете ли вы выжить в плане бессмертных? Дайдра, о тронах души, отринув физическую сущность, вы стали тем, что всегда было скрыто глубоко внутри. Вы стали душой, но не обычной, а многомерной духовной сущностью, зовущейся Атронахом. Вы приобретаете иммунитет к физическому урону, любое духовное воздействие делает вас лишь сильнее, однако вы становитесь крайне уязвимы к подчинению. Опасайтесь потерять свое «я». Дайдра, дракон душ, победа над древним драконом Дюрнивером оставила отпечаток в вашем сознании. Хоть вы и не можете зваться гордым именем Дава, однако драконьи черты отразились на вашем истинном облике, силе и характере, увеличение сродства с драконами, увеличение огненного урона, увеличение сопротивления и характеристик. Опасайтесь внимания истинных дава, мда, дела. Конечно, выбор непростой, однако, как по мне, два варианта можно отбросить сразу. Во-первых, королем душ мне становиться пока что рановато. Конечно, это очень соблазнительный вариант. По сути, я становлюсь кем-то похожим на принца Дайдра, только без собственного плана бытия и намного слабее. Однако мне не слишком охота всю оставшуюся жизнь бегать по Обливиону, пытаясь спастись от остальных принцев. Во-вторых, Атронахом становиться слишком опасно. Меня же любой маг подчинить сможет. К тому же, я ведь только недавно обзавелся живым телом. Поэтому, сразу нет, ни за что. Из оставшихся двух вариантов мне более импонирует последний. Дракон душ. Конечно, не два и, скорее всего, я не смогу использовать ту ум. Однако это намного лучше, чем навсегда лишиться возможности выбрать что-то еще, кроме повелителя. Ну и, конечно же, облик дракона в нынешних реалиях будет весьма неплох. Смогу дать хотя бы какой-то отпор таким гигантам, как эти. Правда, было не очень приятно, если я приму истинный облик прямо в этом подземелье. Вдруг я буду слишком большим? Ну ладно, думаю, Валерика если что как-нибудь доспасется. Все-таки, не глупая девочка. Так что, выбор очевиден, наверное. Имя. Харал Симбрим. Уровень. 1.8. Раса. Дайдра. Дракон душ. Класс. Тень. Работа. Король смерти. Титул. За гранью. Активные эффекты. Свободный. Чемпион бойти. Родство с драконами. Очки здоровья. 115780. Очки магии. 415970. Усталость. 0. Характеристики. Сила. 7500. Ловкость. 3700. Стойкость. 9000. Интеллект. 2000. Живучесть. 11200. Свободные очки характеристик. Нет. И вот так выглядят мои характеристики по прошествию 2 часов и распределения свободных очков. Весьма неплохо. Особенно, если учитывать, что сила, стойкость и живучесть прямо подскочили на несколько тысяч. Интересно, что же дает такой эффект? Дракон душ уровень 1, порождение бездны, безумный и могущественный зверь, чья тяга к человеческим душам превратила его в ужасное и всесильное создание. Дракон душ, о них ходили легенды, однако сейчас все о них забыли, ведь когда-то давно сами боги истребили их всех до последнего. Кто знает, к чему приведет появление одного в плане смертных. В непричинность уровень мах, став на путь Дайдра, вы потеряли свое начало и теперь находитесь вне причинно-следственных связей, а законы бога дракона времени неприменимы к вам. Когда ломается дракон и время начинает движение с нуля, Обливион остается неизменным. Шестое чувство уровень 4, возможность ощущать все, что происходит вокруг на расстоянии. Дайдра могут засечь приближение кого-либо и почувствовать точное местоположение цели на значительных расстояниях. Телекинез уровень 4, способность управлять материальными объектами на расстоянии силой мысли. Бессмертие уровень мах, способность вечно жить не старея и не ослабевая. Дракон душ, будучи Дайдра, существует за гранью причинно-следственных связей, в виду чего он может существовать неограниченное количество времени. Восприятие уровень 4, способность осознавать реальность на всех возможных планах бытия и воспринимать мироздание в его истинной форме. Эта способность проявляется в возможности видеть через магию, иллюзии, сосуды и иные способы маскировки, тем самым распознавая то, кем или чем является то, на что обращено внимание. Бездуховное существование уровень мах, являясь необычным Дайдра, дракон душ не обладает собственной душой, он и есть душа, что позволяет обладать всеми ее свойствами. Благодаря этому их нельзя ощутить, к ним нельзя прикоснуться и они способны игнорировать гравитацию, а также различные материальные объекты. Возможности дракона душ в нематериальности ограничены лишь только их восприятием. Весь магический и духовный урон по вам увеличен на 35%. Астральное тело, самый хрупкий слой, покрывает саму душу. Любой вид восприятия требует присутствия астрального тела. При этом, если существо имеет только астральное тело, оно постепенно будет рассеиваться в материальном мире. Духовное тело укрепляет собственную силу, самый сильный слой, а также он служит для записи воспоминаний и памяти. Однако духовное тело лишь служит своеобразной виртуальной памятью и не может удерживать душу в реальном мире. Физическое тело служит прямым посредником для связи самой души с физическим миром. Смена облика. Дракон душ не способен изменить облик на вид любого существа, однако способен перевоплощаться в человека или мера. Регенерация. Драконы душ способны регенерировать смертельные для обычного человека повреждения, вплоть до обезглавливания или уничтожения органов, за короткий промежуток времени. Манипуляции кровью. Способности, связанные с созданием и управлением своей или чужой кровью в каких бы то ни было видах и формах. Манипуляция бездной. Будучи порождениями ее, драконы душ способны путешествовать сквозь бездну и использовать ее энергию. Активный эффект родство с драконами. Родство с драконами, увеличение базовых характеристик и всех сопротивлений. Король смерти, что может быть страшнее рыцаря смерти? Только тот, кому он служит, король смерти. Оставьте надежду на жизнь, если на вас пал взор милостивого правителя загробного мира. Контроль нежити. Вся нежить ниже вас классом будет беспрекословно выполнять ваши желания. Будучи королем смерти, вы не сможете найти нежить, что была бы выше вас классом. Магия тьмы. Вы ступили одной ногой за черту небытия, и там вы постигли нечто, что не должно было попасть в этот мир. Магия тьмы безжалостна, неподвластна и очень могущественна. Не каждый сумеет с ней сладить, но в руках короля она ведет себя словно ласковая дева, желающая угодить хозяину. Приказ правителя. Вы можете силой мысли передвигать предметы, которых коснулись своей маной. Ничего себе, это просто. У меня даже нет слов. С одной стороны, это мощно, даже очень. С другой, это описание расы как-то меня напрягает. Мне только внимания от богов не хватает для полного счастья, да. Впрочем, ко мне и так уже довольно много внимания приковано, так что это не играет особой роли. Но вот одна способность меня очень даже заинтересовала. Конечно, я еще и с другими не освоился, как, например, с магией тьмы и манипуляцией кровью, однако само только упоминание бездны заставляет кожу покрываться мурашками. Ее возможности безграничны. Впрочем, для этого мне еще нужно научиться ее управлять. Ладно, хорошо, пока не будем об этом. Нужно возвращаться к Валерике. Открыв глаза, я понял, что все еще нахожусь в древнем нордском подземелье. Хорошо, что тело не вышло из человеческой формы. Все-таки, мне пока неизвестны истинные размеры. Примечание к части. Конечно, извиняюсь за такие маленькие главы, но, так уж вышло, что мне приходится работать на двух работах, днем и ночью. Времени почти нет, и в основном главы пишу на телефоне, трясет начальство. Я даже сплю по 3-4 часа в сутки. Поэтому, выходит так мало. Для тех, кто желает помочь автору. Яндекс.Мони. 4100136432477732. Часть 2. Глава 5. Дела в Скайриме. Это было очень давно. Нет, неправильно так говорить, ведь этих событий еще даже не случилось. Колесо времени обернулось вспять. Башня последнего дракона рожденного прошла сквозь века и оказалась в той эпохе, где не должна была существовать. Маур прекрасно помнила тот день. Тот день, когда ее возлюбленный исчез. Это случилось после победы над Мираком. Внезапно, неожиданно, никто даже и не предполагал о возможном исходе. И все же, это произошло. Все товарищи, друзья и ученики дракона рожденного были разбросаны по миру. Некоторые погибли, другие состарились. А те, кто обречен на бессмертие, как и сама Маур, вынуждены лишь ждать прихода своего господина. Иногда девушка совсем отчаивалась и больше не верила в приход спасителя, но любовь, что она испытывала, придавала ей сил. Возможно, он более и не вернется никогда, но Маур поклялась, что будет его ждать. Ведь тот, кого она любит, обязательно должен был вернуться. Такова его судьба, всегда возвращаться, когда мир нуждается в нем больше всего. Это кажется глупостью, сказкой, но такова правда этого мира. Узник, Шизарин, герой, спаситель, все часть одного целого. Об этом говорил сам Давакин. Будучи архимагом, он исследовал множество книг, рукописей, писем, и пришел к выводу, что он, как и многие герои до него, были частью одной личности, частью сверхсущности. Возможно, именно поэтому он помнил свои предыдущие жизни и знал о других мирах. Маур всегда слушала своего возлюбленного, затаив дыхание. Она любила за ним наблюдать. Маур верила, что когда придет этот час, час возвращения героя, тот обязательно вспомнит ее. Эта мысль придавала ей сил двигаться дальше. Тяжело вздохнув, девушка последний раз посмотрелась в зеркало и, убедившись, что выглядит нормально, поднялась со стула. Она пробежала глазами по своей комнате. «Для чего мне все это?» прошептала она. Мао не знала, зачем все это делает, зачем помогает этой бессмертной нежити, что притворяется маленькой принцессой и для чего это все нужно. Возможно, таким образом она пыталась отплатить за свое спасение. И все же, девушка признавала, что ей абсолютно безразлична судьба этого зимнего королевства. Все эти битвы, войны, политические дрязги, это не для нее. Неважно, хмыкнула Мао и направилась к выходу. Шагая по коридорам замка, девушка натыкалась на взгляды мерзких людишек, которые осматривали ее словно музейный экспонат. Это их поведение было понятно, ведь не каждый видел или вообще знал о существовании подобных маур-существ. Им было интересно. Некоторые тыкали пальцами, другие шептались, но никто в открытую ничего не мог сказать. Оно было и понятно, ведь маур, второй танъерлаист Марка Потемы, которая унаследовала свой престол от покойного мужа Элатитана рожденного. Двери тронного зала со скрипом открылись, и Маур вошла внутрь. Внутри никого не было. Возможно, Потема сейчас была вместе с Айринель, ее советницей, в зале для собраний. За то время, пока Потема была ярлом, она заявила свои права на трон Скайрима и с поддержкой некоторых ярлов отвоевала уже половину свободных от рачьей орды земель. Также она вела сражения за освобождение от зеленокожих варваров и одерживала победу за победой, благодаря чему завоевала народную любовь. Конечно, другим ярлам это было не по нраву. Были заключены союзы, ополчение против самозванной королевы. Таким образом, Истмарк вел сражение на два фронта. Однако, молодая правительница успешно справлялась с задачей. До тех пор, пока в земли нордов не пришел Ужгур-осквернитель, правая рука вождя орды Гараша, тот, кто носит в руках могущественное орудие богов, молот Рока. Он в одиночку уничтожал целые роты крепких и могучих нордских воинов. Никто не мог оказать ему сопротивления. И только маги, коллегию которых Потема стала поддерживать в то время, как всех норды их ненавидит, могли ненадолго его задержать. Маур предполагала, что ей и Эйрин придется лично с ним сразиться, ведь иначе его не остановить. Девушка прошла в зал собраний. Как она и предполагала, Потема и Айринель были здесь. Они что-то обсуждали. «Он снова здесь, я чувствую его присутствие», – прошептала эльфийка. «Однако, это чувство очень слабое, словно он угасает», – спросила Потема. Ее ухо немного дернулось, и она повернула голову. «О, Маур, ты уже проснулась?» «Да, что-то произошло». «Нет, ничего особенного. Просто, старый знакомый, которого мы не видели много лет, объявился. Я даже думала, что он уже никогда не вернется», — с улыбкой произнесла девушка. «И все же, ты выглядишь счастливой», — улыбнулась Эйрин. «Не смеши меня», — возмутилась Потема. «Его появление может помешать всем нашим планам. Или он сможет нам помочь», — предложила эльфийка. «Все же, даже если ты стремилась захватить Скайрим, в итоге миром править будет он. О ком вы говорите?» — спросила Маур. «Мы и сами не до конца понимаем, кем он является на самом деле. И все же, мы связаны с ним магией», — проговорила Потема. «Не бери в голову, тебе не стоит об этом задумываться. Лучше расскажи, как там дела в пределе». «Предел, Маркарт, некогда мирная жизнь процветающего города превратилась в самый настоящий кошмар наяву. Жители города защищались всеми силами, стояли до последнего, но ничто не смогло остановить натиск орды. Массивные каменные стены, что стояли еще со времен Двимеров, были разрушены, город захвачен, люди в панике не знали, что им делать, кто бежал в горы, кто пытался спрятаться в шахтах, но итог был один, все до одного были схвачены и зверски убиты, орда не брала пленных, у них не было рабства, ведь многие орки испытали эту тяжелую ношу лично и, подарив смерть, они считали, что даруют спасение. «Это последний», — гаркнул орк-воин, бросив связанного норда в ноги своему вождю, Ужгуру-осквернителю. Вождь присел на корточки и, обхватил пальцами подбородок норда, посмотрел в его глаза. «Торин, храбрый воин и ярл Маркарта, скажи мне, стоило ли это той цены, что ты заплатил?» — спросил вождь клана Белого Клыка. «Да пошел ты, всего-то стоило сложить оружие, и тогда все эти люди были бы живы. Норды никогда не склонятся. Глупая бравада». Орк легким движением кисти свернул голову норду и опустил его голову на землю. «Отдайте им последние почести. Мы не норды, и мы чтим память убитых нами врагов. Слушаюсь, вождь». Примечание к части. «Хорошо, что в армии я привык спать по 2-3 часа в сутки, когда ходил в караул. Теперь мне полегче не спать ночами». Глава снова написана на телефоне. «Сообщайте об ошибках, я исправлю. Для тех, кто желает помочь автору, Яндекс.Мони 4100136432477732. Часть 2. Глава 6. Герой. Кто есть герой? Откуда он приходит и для чего он существует в этом мире? Чтобы спасти его? Нет. Бессмысленная череда циклов спасения и разрушения. Забава богов. Так было всегда. Они призывали чемпионов, чтобы удовлетворить свои эгоистичные потребности, чтобы развеять ту скуку, что приходит с бесконечностью. Вечная жизнь не может быть интересной. Герои были всегда, в разном масштабе, в разные эпохи. Однако всех их связывало одно общее безумие. Да-да, именно так. Ведь все они были частью чего-то большего, и Шиагарат не был исключением. Вы подумайте, как такого безумного принца Дайдра, которому плевать на человеческие жизни, можно назвать героем. А ведь когда-то именно он был тем, кто освободил Нирн от тирании Молога Бала. Первый герой человечества, первый избранник богов. Но ведь и он не был самым первым героем, спасителем, узником. Ведь не зря его называют дырой в форме Сетиса. Разве вы не думали об этом? Шиагарат, тот, кто был создан самим Плутом, обманщиком богов, тем, кого презирают сами боги. Он был создан тем, чье сердце нынче бьется в жерле самого большого вулкана. Тем, кто впервые осознал реальность. Тем, чье имя созвучно любому известному и герою, чье имя звучит в веках. У безумия и героев намного больше общего, чем может показаться на первый взгляд. Ведь цель у них одна – развеять скуку и неважно чью, самого героя или же наблюдателей. Итог будет один. За этим интересно наблюдать. Йо-хо-хо и кусок сыра с плесенью. Воскликнул безумный принц, весело шагая по выжженной, похрустывающей под его ногами, земле. В руках он держал странной формы вытянутый сверток, а на его лице была широкая безумная улыбка, однако за ней скрывалось что-то иное, что-то, что невозможно было уловить, не обладая тем же безумием, что и сам безумный лорд. Эта штуковина будет отличным подарочком для моего будущего чемпиона. Какая замечательная безделушка, в самый раз для нашего битмена. Ох, святой сыр, он стал дракошей, ну вот, весь косплей просрал. Внезапно Дайдра остановился и огляделся по сторонам. Кто здесь? А, это ты. Протянул он, глядя в пустоту. Тебе тоже интересно, что будет дальше? Да, но страницы этой славной истории тянутся так медленно, словно плавленный сыр. Это даже забавно, не находишь? Он улыбнулся, сверкнув глазами, и исчез. Пробежавшись взглядом по подземелью в поисках Валерики, я не нашел ту поблизости и, поднявшись с пола, решил прогуляться по катакомбам. Ее аура ощущается довольно близко, так что, скорее всего, женщина решила просто немного прогуляться и осмотреться. Нашел вампиршу я около старой, покрытой вековой пылью, алхимической стойки. Она стояла, уперевшись локтями в столешницу и не видела меня. Ее изгибы привлекали мое внимание, а тонкий шарм зрелой женщины заставлял мое мужское естество кричать от желания. Однако, взяв волю в кулак, я смог подавить это чувство. Я подошел ближе. Валерика заметила меня и отложила книгу, что держала в руках, в сторону, и повернулась ко мне. Ее щеки слегка покраснели, а взгляд начал метаться по сторонам. «Ктхар», — неловко протянула она, — «вы уже пришли в себя. Извиняюсь за то, что заставил вас ждать», — слегка поклонившись, с улыбкой произнес я. «Все же, подобный отдых был мне необходим после всего того, что нам довелось пережить. Действительно, сложно представить, через что довелось вам пройти, участвуя в турнире Байти», — проговорила Валерика. Она внимательно осмотрела меня и громко сглотнула, из-за чего покраснела еще больше. «КХМ, ваша аура, она отличается от той, что была прежде. Словно вы стали совершенно другим существом. Мне было бы сложно признать вас, если бы я лично не присутствовала в процессе вашего восстановления. Выходит, вы смогли это заметить», — с улыбкой сказал я, подходя еще ближе. «Мне было тяжело находиться рядом эти два часа. Ее прекрасные алые глаза не могли найти себе места. Я аккуратно прикоснулся к ее руке. Ради меня вы чуть не погибли, пережили через все это, а я даже не знаю, как могу вам помочь», — дрожащим голосом произнесла женщина. «Вам не нужно ничего делать, ведь лишь благодаря вам я смог сохранить остатки разума и сбежать из того проклятого богами места. Но ведь наши лица оказались в опасной близости друг от друга. Я ощущал ее горячее дыхание, мои руки касались ее талии. Напряжение возрастало. Да засоси ты ее уже наконец, жахни эту сучку, она ведь сама напрашивается», — прогремел голос в моей голове. «Умбра, чего? Ты побудь с моё в мече, а потом возникай. Ты можешь представить, мне 1000 лет, а я до сих пор девственница. Боги. Кхар, вопросительно протянула Валерика. Нет, нет, все в порядке. Просто задумался, с улыбкой ответил я. Возможно, сейчас нам стоит решить, как быть дальше. Нельзя оставаться здесь надолго. Да-да, вы правы, смущенно протянула вампирша. Женщина, есть женщина, и неважно сколько ей лет, в душе она всегда останется маленькой девочкой. А ты, такими темпами, навсегда останешься девственником. Да замолчи ты уже, и это ты виновата в том, что сейчас ничего не произошло. К тому же, ты тоже девственница, разве нет? Умбра что-то прохрипела в ответ и замолчала. Я отпустил Валерику и огляделся. Это место, думаю, это один из уцелевших городов древних атморцев. Если это так, тогда здесь должны быть записи или заметки о том, что на самом деле произошло здесь. Это вполне может оказаться правдой, ответила вампирша. На самом деле атморцы были намного более посвящены в тайны науки и магии, чем их никудышные потомки, не знающие ничего кроме рецепта бабушкиного эля и правильного угла замаха топором. Звучит так, будто вы не очень-то рады своему родству с исконными жителями Скайрима, сделав кавычки пальцами, произнес я. А вы знаете очень много об истории этого мира, Кхар. Хотя, чему это я удивляюсь, все же, наверняка, вы намного старше даже меня. Да, все так, как вы и предположили. Сейчас с нордами меня роднит лишь внешность и общее прошлое. Не все норды такие, не все, но большинство, кивнула женщина. Впрочем, давайте не будем стоять на месте, а поговорить можно и во время нашего небольшого путешествия по этим загадочным руинам. Все так, улыбнулась она. Я отошел в сторону, позволив Валерике идти первой. Примечание к части. Всем привет, я жив. Спасибо за заботу. Впрочем, внезапная вспышка вируса подкинула мне только еще больше проблем. Нет, я не заразился, упаси Господи. Просто клуб, в котором я работал, закрыли на карантин и теперь мне приходится пахать на стройке и курьером по вечерам. Так что, сильно устаю. Поэтому и не было проды долгое время. Для тех, кто желает помочь автору. Яндекс.Мони. 4100136432477732. Часть 2. Глава 7. Барельеф. Несколько минут мы шли в тишине. Между нами возникла некая неловкость, которую Валерика ощущала острее, чем я. На самом деле, она оказалась довольно хрупкой и ранимой личностью. За то время, которое я ее знаю, она показала себя совсем не такой, как в игре. Там она была холодной, настороженной, расчетливой. Сейчас она больше походила на влюбленную старшеклассницу, что весьма ласкало мое эго. Возможно, дело в том, что в этой реальности она покинула Каирн-душ намного раньше. Все же, пребывание там накладывает свой отпечаток на личность. Конечно, ее ум и манеры никуда не исчезли, но более она не переживала о своей семье так часто, не заботилась о пророчестве и не старалась строить козни против своего мужа. Валерика чувствовала себя неуютно в повисшей тишине. Она старалась найти выход и схватила факел из держателя. Нам не требовался свет, чтобы идти по темным подземельям. Наоборот, он стал бы помехой для глаз, привыкших ко тьме. Однако, вампирша решила подобным образом завести разговор. «Возможно, нам стоит зажечь свет?» – аккуратно спросила она. «Не стоит. Все же, мы оба обладаем зрением, превосходящим человеческое», – ответил я с легкой улыбкой. Валерика слегка покраснела и отвела взгляд. Только сейчас до нее дошло, что было глупо спрашивать о подобном. «Что вы думаете об этих барельефах?» – спросил я, сжалившись над женщиной. «Ох, на самом деле, очень интересный стиль. Он отличается от тех, что можно увидеть в Скайриме. Возможно, лишь в двух древних городах нордов можно встретить подобное», – ответила она, оживившись. «Лабиринтиан и Саартал, я прав?» – действительно, – улыбнулась Валерика. «В очередной раз я поражаюсь вашей осведомленности. В этом нет ничего удивительного. Эти два города являются самыми древними из всех известных городов, так что я просто сделал предположение», – сказал я, пожав плечами. «На самом деле, нет. Все-таки, стиль этих фресок весьма уникален. Почти все древние нордские города были построены при культе дракона, что формировало их культурное развитие и стиль изображения фресок. Здесь же, Валерика остановилась и подошла ближе к стене, проведя рукой по барельефу. «Здесь нет ни одного упоминания о драконах. И вправду, ничего подобного я не заметил. Обычно, в нордских руинах можно встретить хотя бы одну каменную голову дракона и их изображение на стенах. Но здесь такого нет. На рисунках были лишь сами атморцы, их короли, сражения, ритуалы и, по-видимому, научные и магические открытия. Должно быть, драконы подчинили атморцев позже. Все-таки, насколько я помню, Изграмор никогда не желал кому-либо подчиняться». «Вы знали Изграмора?» – удивилась Валерика. «Не лично», – ответил я. «Все же не стоит говорить, что я виделся с его призраком, когда играл в Скайрим и Тесо. Да и это противоречит тому, что я говорил Валерике ранее. Она считает, что я появился на свет где-то в конце второй эры, во время вторжения Молога Бала в Нирн, когда как Изграмор жил еще до начала первой эры. Вот как, мы прошли пару коридоров, украшенных барельефами и странными скульптурами, и оказались в небольшом зале с тремя проходами, два из которых были завалены камнями. Я прошелся по залу и внимательно осмотрел стены. Действительно, здесь не было ни одного упоминания о драконах, зато было изображено кое-что другое. Нечто, что привлекло мое внимание. Оно было похоже на одну очень могущественную штуковину, которую можно было найти под руинами Саартала. Насколько я помню цепочку квестов Каллеги, это вполне может оказаться правдой. Все же, эффект довольно схож с тем, о чем недавно рассказывала Валерика. Создание мощного магического барьера, сквозь который невозможно пробиться. Если это так, выходит, существует несколько подобных сфер. Магнус, ты гребаный псих. И почему именно у атморцев были оба ока? Обладая силой обоих, они ведь вполне могли стереть весь Тамриэль с лица планеты. Хорошо, допустим, они активировали этот барьер и покинули Атмару, чтобы сдержать здесь кого-то очень могущественного. Зная атморцев и самого Изграмора, сложно представить, что даже перед тем великаном они бы сложили свои оружия и послушно побежали с острова. Здесь должен быть некто еще более сильный. Возможно, дело даже не в противнике, а в чем-то другом. «Кхар, посмотрите на это», — окликнула меня Валерика. «Возможно, этот барельеф рассказывает о том, почему древние атморцы бежали в Скайрим». Я подошел ближе. Здесь рассказывается о... Щелкая пальцами, вампирша пыталась подобрать слова, чтобы объяснить смысл изображения. Как бы сказать, о природном разломе? Нет, не так, катаклизм. Они бежали из-за катаклизма. Здесь изображено, как они сражаются с метелью, или это огонь. Белый хлад, ляпнул я, вспомнив историю одной ведьмочки. Вы что-то об этом знаете? Нет-нет, всего лишь предположение, покачав головой, ответил я. Но это вполне может быть правдой. Атморцы не бежали бы даже от драконов, но против гнева природы они были бы бессильны. Единственный выход – это бежать. Но неужели белый хлад существует и в этом мире? Или же дело снова в модах? Нет, в оригинальной истории атморцы тоже бежали, значит, дело не в этом. Думаю, я знаю, что удерживает барьер вокруг Атмары, сказал я, указав на рисунок сферы. Но вряд ли этот артефакт находится именно здесь. Однако, я более чем уверен, что здесь находится то, что укажет нам на ее расположение или же поможет нам попасть к ней. Что же, выбора нет, улыбнулась вампирша. Спустимся ниже. Примечание к части. Работа курьером оказалась вполне себе неплохой и даже интересной. За сегодняшнюю смену встретил несколько весьма занятных личностей и чуть не был изнасилован обезумевшей Милфой и избит ее мужем. Правда, весьма выматывает, особенно после смены на стройке. Если кто живет в Алмате и встретит курьера Яндекса, можете на свой страх и риск позвать по моему нику. Для тех, кто желает помочь автору. Яндекс Money. 41001364324777732. Часть 2. Глава 8. Лед. Исследуя древние отморские подземелья, мы провели еще несколько часов. На самом деле, это оказалось намного более увлекательно, чем я себе представлял. Хотя, по большей части, мы лишь общались с Валерикой, обсуждая те или иные темы. Она была всесторонне развитой личностью, с которой было интересно общаться, которую было интересно слушать. Вампирша хорошо разбиралась не только в магии и алхимии, она была хорошо осведомлена в политике, экономике, по крайней мере в той, что была в мире до тех пор, пока она не оказалась в Каирне душ. Также она разбиралась и во многих других вещах: ботаника, биология, космология и многое другое. Однако простые житейские радости были загадкой для женщины. Она просто не могла представить о том, чтобы жить тихой и мирной жизнью со своей семьей, ходить на прогулки, общаться с людьми, бродить по магазинчикам со своей дочерью, любовь к которой она проявляла лишь в обучении. Возможно, дело было в том, что она боялась думать об этом, ведь она отличается от обычных людей. Графская дочь, вышедшая замуж по расчету и вынужденная стать дочерью холодной гавани, люди видели в ней лишь монстра. Маска холодной и расчетливой женщины прочно приросла к лицу, чтобы защитить владельца от посягательств. Однако на самом деле под этой холодной личиной скрывалась хрупкая и ранимая девчушка, мечтающая о семейном тепле и уюте. «Вам стоит больше улыбаться», — произнес я, глядя на увлеченно рассказывающую о созвездиях женщину. Она резко остановилась и, слегка смутившись, прикрыла губы пальцами. «А о чем вы?» — в недоумении прошептала Валерика. «Вы так красиво улыбаетесь, когда говорите. Не стоит скрывать ее. Ваша улыбка прекрасна. Нет, че что вы?» Раскрасневшись, протянула вампирша. «Я всего лишь старая и никому не нужная вампирша. Для людей я — монстр. Тогда все они лишь дураки», — пожал плечами я, улыбнувшись. «Немногие женщины мира способны сравниться с вами в привлекательности. Ну это так, между нами». Вампирша, видимо, решила, что я над ней подшучиваю и, набравшись решимости, бросила с легкой язвительностью. «Кхар, неужели вы пытаетесь за мной ухаживать?» Изогнув бровь, Валерика ожидала моего ответа. «Возможно», — протянул я. Женщина не ожидала подобного ответа и резко остановилась, замерев на месте. Я обернулся и тепло улыбнулся. «Кхар, я...» «Не стоит», — сказал я, прервав женщину. «Давайте отложим все разговоры. Сейчас важнее решить, что нам стоит делать дальше». Я осмотрелся вокруг. Сейчас мы спустились уже достаточно глубоко вниз и находились где-то, как я думал, у входа в главную крипту. Вокруг были красиво украшенные покрытые льдом стены с барельефами, резные колонны, на полу валялись странные инструменты и лежало различное оружие, словно здесь прошла битва. Однако ни костей, ни заледенелых трупов здесь не было. Дальше ощущалась странная древняя магия. Валерика собралась и также осмотрелась. Это место похоже на преддверие главного зала. «Должно быть, скоро мы достигнем крипты», — произнесла Валерика. Я кивнул, после чего присел около одного из мечей и провел по нему двумя пальцами. Материал весьма интересный. Черный, видно, что не крашеный, очень гладкий и твердый. Уверенно могу заявить, что это не эбонит и уж точно не обычная сталь. С ними в свое время я познакомился довольно близко, так что различить могу. Вообще, мне бы стоило попробовать все металлы и руды на зубок, возможно тогда я смог бы перенять некоторые их свойства. Ведь тот же эбонит по слухам и мифам был создан из застывшей крови Лархана, а стекло из слез, пролитых Кинарет. Однако делать это при Валерике не очень уместно. Стоило сделать это ранее. А пока я лишь могу посмотреть характеристики данного оружия. Древний отморский двуручный меч из черного сталгрима. Ранг – эпический. Прочность – неразрушим. Подвластен лишь древней магии слова и божественной магии. Ничего себе. Это, мягко говоря, неожиданно. Найти просто так подобное оружие. Обычная зубочистка. Со мной этому жалкому мечу не сравнится, буркнула Умбра. Конечно, и все-таки этот меч был создан не богами, а людьми. Именно поэтому я столь удивлен. К тому же, этот материал, никогда прежде о подобном не слышал. Нет, конечно, я знаком со сталгримом, однако этот совершенно на него не похож. Он черный и абсолютно гладкий, в отличие от того оружия, что получалось в игре из сталгрима. Что-то не так? Спросила Валерика. Нет, все в порядке. Просто я немного удивлен. Вам знаком подобный материал? На самом деле нет, меня он тоже весьма заинтересовал, ответила вампирша. Здесь дальше есть еще больше. Правда, такое ощущение, будто им пытались запечатать стены. Я подошел ближе и увидел, как обычный лед плавно переходил в сталгрим, окутывая собой все стены и ворота за ним. Правда, в отличие от оружия, здесь он был обычным. Сталгрим – это магический лед и пройти сквозь него, используя нематериальность, не выйдет. Должно быть, за этими воротами есть что-то важное. Вы тоже так считаете? Улыбнулся я. Положив руку на лед, я попробовал нащупать его прочность. В игре Сталгрим было невозможно разрушить ничем, за исключением особой зачарованной кирки. Чары – это магия, значит, что и обычной магией этот материал возможно преодолеть. Или же, раз уж это магия, то должно сработать кое-что другое. Валерика, отойдите немного назад, я не уверен в том, что может произойти. Вампирша неуверенно кивнула и немного отступила. Я активировал поглощение. Лед засиял фиолетовым светом, осветив весь коридор вокруг, и начал стремительно таять, превращаясь в чистую магию. Система начала выдавать несвязные сообщения о приобретении уникальных свойств, повышении магии и уровня. В глазах начало рябить. Спустя мгновение все прекратилось. Коридор снова погрузился во тьму, и настала кромешная тишина. «Это было удивительно», — прозвучал голос Валерики. «Кусочки льда, что облепили мои руки, окончательно исчезли. Довольно интересно. Мое физическое сопротивление возросло буквально в 3 раза, к холоду в 4, а также появилась уникальная способность. Судя описанию, теперь я способен покрывать тело сталгримом. Что же, проход открыт», — произнес я, опуская руки. «Теперь стоит быть осторожнее. Дальше ощущается странная магия». Как только я прикоснулся к створкам ворот в крипту, они резко отворились, и в нас со страшной силой ударил пронизывающий до костей холодный ветер. Если это ощутил даже я со своим сопротивлением, то сложно представить, что было бы с обычным человеком. Хорошо, что Валерика стояла немного в стороне, и ветер обошел ее. Послышалось шебуршание, чей-то протяжный вой и шаги. Тьма медленно отступала. Несколько мгновений спустя я увидел множество закованных в черную броню, восставших из мертвых отморцев. Они были гораздо больше обычных драугров и слабо походили на привычных зомби. Жаль, что все они уже мертвы, так будет менее интересно, однако я не против размяться. «Кхар, эти драугры, они очень опасны», — произнесла Валерика. «Не стоит об этом переживать, они не представляют проблем», — сказал я с улыбкой. «Однако я уверен, что они что-то защищают. Мне бы хотелось выяснить, что именно». Примечание к части. «Привет, как карантин? Школьники и студенты, наверное, рады, а мне он принес лишь одни проблемы. Боже, никогда в жизни так не уставал. Сегодня прораб выдал выходной, спал как убитый. Почти часов 20 проспал. Однако, сейчас снова на работу. Курьеры сейчас весьма востребованы. Да, конечно, интересная работа, ничего не скажешь. Иногда попадаются такие личности, что пора бы уже писать оригинал о приключениях курьера. Для тех, кто желает помочь автору. Яндекс.Мони. 4100136432474772. Надеюсь на вашу поддержку. Кстати, как зашел на Фигбук, весьма припух от удивления. Спасибо, конечно, за награды, но они же мне никак не помогут. Это ж сколько дошиков на эти деньги можно было бы купить. Часть 2. Глава 9. Куб. Я вытянул руку вперед и выпустил наружу немного своей ауры, из-за чего воздух вокруг начал заметно вибрировать. Валерика ощутила это присутствие и удивленно отшатнулась назад. Я не хотел воздействовать на нее, однако я еще не научился толком контролировать такие тонкие материи. И все же, моя аура касалась ее ненаправленно, в отличие от восставших драугров. Они заметно замедлились и вскоре совсем замерли, не в силах пошевелиться. Одно лишь сдавленное мертвое рычание доносилось из-под их черных шлемов. «На колени», — твердо произнес я. Сила короля смерти подействовала незамедлительно. Все восставшие отморские воины глухо упали на колени, словно их огрели чем-то по голове, после чего я тут же прекратил воздействие аурой, позволив вампирше вздохнуть полной грудью. «Выпендрежник», — фыркнула в подсознании Умбра. «Да-да, я знаю, что ты хотела устроить мясорубку, но это неэффективно». «Че что? Что это было?» — прошептала Валерика дрожащими губами. Я обернулся и увидел, как та в неком шоке смотрит то на меня, то на драугров. «Можно сказать, это часть моей силы», — пожал я плечами. «Давайте не будем об этом. Драугры более для нас не опасны, и это хорошо, остальное не важно». Валерика недоверчиво посмотрела на меня, но, видимо, решив, что лучше не стоит меня расспрашивать, предпочла промолчать. Она неловко кивнула и подошла поближе. «Они точно не опасны?» — спросила вампирша, подойдя к одному из драугров. «Сейчас они подчиняются мне. Это удивительно», — протянула она и решилась коснуться доспехов мертвых воинов. «Материал такой же, как и тех мечей. Черный лед. Меня больше интересует, почему их внешний вид так отличается от обычных драугров», — произнес я, также подойдя к одному из древних отморцев. Я аккуратно снял его шлем и проверил его характеристики с помощью системы. А вот, характеристики прочности такие же, как и у меча. Однако физическая защита и всевозможные сопротивления гораздо превышают даже мои латы из драконьих костей, что я выбил из смотрителей Каирна. Стоит обновить экипировку. Ловким движением снял все доспехи с драугра и перенес в инвентарь, после чего экипировал их в окне персонажа. Из-за того, что есть возможность скрывать экипированные доспехи, Валерика даже ничего не заметила. Раздетого Драугра я проверил на наличие души, убедившись в ее отсутствии, просто-напросто поглотил всю имеющуюся в нем ману, после чего сжег. Уровень повышен. Ничего себе, и это за одного Драугра. Мне дали столько опыта, что хватило на поднятие целого уровня. Искушение перебить всех Драугров тут же овладело мной, однако здравый смысл возобладал над желанием быстрой выгоды. Более разумно будет сохранить их жизни и использовать в качестве рабочей силы и щита. Все-таки я все еще не знаю, на что могут быть способны ледяные великаны, и своеобразный танк в виде группы Драугров в очень прочной броне мне не помешает, а их характеристики оставляют надежду на то, что они смогут составить хоть какую-то конкуренцию титанам, захватившим Атмару. После всех проделанных операций, я поднял пару драугров и отправил их обратно в зал, откуда они пришли, на разведку. Ведь странная магия все еще ощущалась оттуда. Однако они ничего не обнаружили. «Вам лучше пока подождать здесь», — мягко произнес я, придержав Валерику за руку. «Там может быть опасно. Кхар, я благодарна вам за заботу». «И все-таки, я не маленькая девочка», — улыбнулась Валерика. Усмехнувшись, я отпустил ее. «Она права. К тому же, спорить с такой женщиной себе же дороже. Хорошо, но я иду вперед». Перед входом, я просканировал зал во всех возможных спектрах, однако ничего необычного не обнаружил, за исключением одного источника магии. Но он не был похож на ману живого организма, словно артефакт или зачарованный предмет. Я прошел несколько метров. Несмотря на мое нечеловеческое зрение, практически ничего не было видно. Я использовал аурное и духовное зрение. Вокруг были необычные колонны, резные фигуры и статуи. Пол был покрыт чем-то вроде гравюры, а стены изрисованы барельефами. В центре стояла трибуна, окруженная столбами, которые образовывали некую конструкцию в форме полусферы. Эта необычная магия ощущалась именно от трибуны. «Вы тоже это ощущаете?» – прошептала Валерика. Я кивнул и аккуратно подошел ближе к трибуне. На ее вершине можно было заметить куб из того же черного сталгрима. Именно он фанил этой аурой. Валерика отошла к стенам и начала изучать барельефы. Она надеялась узнать из них, что же таится в этом зале. «Кхар, подойдите сюда, пожалуйста», – произнесла вампирша. «Взгляните, эти рисунки напоминают те, что были изображены в коридоре. Борьба атморцев со стихией, а здесь та сфера и некий ритуал, и куб», — заметил я. «Возможно, этот куб на трибуне как-то связан со сферой», — предположила Валерика. «Смотрите, здесь продолжение. Возможно, куб — своеобразный ключ, древние норды практиковали подобное, насколько я помню. Даже для входа в лабиринтиан использовалось зачарованное каменное кольцо. Не стану спрашивать, откуда вам это известно», — улыбнулась Валерика, подходя к трибуне. «Да, возможно, ваше предположение верно, однако, насколько я могу судить, не каждый способен взять этот куб. Если я правильно поняла эти символы, то здесь установлена ловушка, которая накладывает проклятие на тех, кто ослушается правил этого зала. Но ведь это проклятие установлено магией, я прав, неужели вы хотите?» Вместо ответа я положил руку на трибуну и начал поглощать всю магию из нее. Однако, произошло то, чего я никак не мог ожидать. Резкая вспышка света ослепила мои глаза, и спустя мгновение в уши ударил сильный ветер и послышался испуганный возглас Валерики. Когда зрение вернулось ко мне, я тут же огляделся и увидел белоснежные горные склоны и упавшую в сугроб вампиршу. «Мы вернулись на поверхность. Че, что произошло?» — спросила Валерика. «Возможно, сработала защита от дурака», — с глупой улыбкой сказал я, протягивая руку женщине. «Давайте я вам помогу». Примечание к части. «Хо, боже, как же болит моя спина. Не пойму, то ли от труда на стройке, то ли от ношения сумки курьера, или от того и другого. Работы все больше и больше, а денег больше не платит. Кстати, сегодня, когда относил первый заказ, встретил забавного старичка, который предлагал мне курнуть шишек. Я вежливо отказался, но он упорно тащил меня в свою квартиру. Я даже испугался, но все закончилось тем, что он впихнул мне пачку гречки и отпустил. Для тех, кто желает помочь автору. Яндекс.Мони. 41001364324477732. Надеюсь на вашу поддержку. Часть 2. Глава 10. «Сестры, ты была единственной, к кому я могла обратиться», — прозвучал в ночной тишине леса слабый женский голос. Голос женщины звучал очень низко и прерывисто, словно она чего-то опасалась, будто боялась быть услышанной. Она стояла одна в окружении темных стволов многовековых сосен, среди незримой и подавляющей ауры присутствия самой природы. Ее тельце казалось таким хрупким и маленьким. Всюду витал запах хвои, мха и сырой земли. Звучали сверчки и цикады. Женщина аккуратно отдернула свою белую мантию с веток и прикрыла плечо, сделав еще несколько шагов вглубь леса. Она оглядывалась по сторонам, словно пыталась что-то найти, что-то уловить. Она прислушивалась к каждому звуку. Каждый шорох привлекал ее внимание. Казалось, что она очень нервничала, будто опасаясь быть услышанной кем-то иным, а не той, к кому она пришла, кого она искала в этих забытых людьми местах. Она шагнула вперед и наступила на сухую ветку. Прозвучал легкий хруст. Все звуки в лесу тут же прекратились. Сверчки и цикады затихли, а грызуны попрятались по норкам. Звук хруста ветки не был очень громким, однако из-за резко затихшего пения ночного леса, казалось, что он идет отовсюду. Женщина неловко поежилась и оглянулась. Другие не прислушаются, не поймут, снова проговорила она. Лес молчал. Происходят странные вещи, не уверена, но, возможно, все это связано с тем, о ком мы обычно не говорим. Мир меняется, ты, как его хранительница, не могла этого не заметить. Сестра, почему ты молчишь? Женщина тихо простонала в отчаянии. Она не знала, что ей нужно сказать, не знала, как быть и что делать. Казалось, весь мир катится в пасть мироеда. Мне кажется, что он скоро вернется. Сердце мира кричит о его возвращении. Ты была ближе всех к нему. Услышь меня, Кин. Пронесся сильный, но очень теплый, что странно для этого времени суток, ветер. Женщина резко обернулась в направлении ветра и увидела перед собой прекрасную, почти настолько же, как и она сама, деву в изящных голубых одеяниях. Ее алые локоны, подобно волнам, развивались на ветру, а в прекрасных глубоких и выразительных глазах, цвета холодного Северного океана, виднелась печаль. Ее нежную розоватую кожу ласкали листья деревьев, будто тянулись к ней, а из нор и гнезд высунулась вся лесная живность. «Мирит, дитя, что привело тебя ко мне?» Нежным, ласковым и теплым голосом прозвучала она. Кин устало протянула Мириде. «Найти тебя в плане смертных задача не из простых. Я есть везде, где есть мои дети», поглаживая спустившуюся по ветке белку, произнесла Кин. «Ты ведь слышала мои слова. Почему не ответила сразу? Прости, но...» «Стой, не пытайся оправдать свое бездействие. Я знаю, как тебе тяжело, ведь спустя даже столько времени ты не смогла забыть и покинуть его творение, а стала хранительницей мира, что он создал. Ты права», печально произнесла богиня природы. «Однако ты не могла не заметить, что происходит в этом мире. Этот мир, он катится в бездну. Если ничего не предпринять, то не только Нирн, но и все планы исчезнут навсегда. Проснется тот, кого будить нельзя. И, как мне кажется, всему виной сам Лархан». Кинарет замолчала. На ее лице изобразилось замешательство, однако спустя мгновение она снова показала спокойствие и внимательно посмотрела на свою младшую сестру. «В твоих речах слышно влияние нашего неблагоразумного брата. Только не смейся», стыдливо опустив глаза, проговорила Мириде. «Конечно, я действительно говорила с Шиагаратом». Кинарет молчала. Однако это не могло продолжаться вечность. На ее лице появился румянец. «Эха», она издала едва слышных смешок и прикрыла губы ладошкой. «Ты обещала». «Извини, извини», улыбнулась богиня. «Однако, ты не можешь опровергать тот факт, что Шиагарат, несмотря на свое расстройство, никогда не лгал. И все, что он говорил, рано или поздно, свершалось. Так было и в прошлый серый марш.